Глава 13. Гражданских я не трону. То, что смогу применить свой дар избирательно, я уже знал. А тем извергам, что устроили такое, не стоит покидать вагон. Не оборачиваясь, я всадил разряд в замок, расплавив металлическую задвижку. Теперь отсюда выйдут только те, кого я выпущу. Майор заметил мое действие и усмехнулся. Он не боялся. Странно. Знал, кто я, и не боялся. Народу в вагоне было не так много, как в предыдущих. Это меня слегка удивило, но я решил, что часть гражданских просто успела сбежать. По купе сидели в основном мужчины и тупо смотрели в пол, словно не замечая подвешенного. Женщины были, но совсем мало. Ребенок вообще оказался только один, но это и хорошо. Незачем детям на это смотреть. Бегло осмотрев вагон, я остался доволен раскладом. Полицейские были впереди, человек 5, может быть 6. Если есть кто-то еще за перегородками купе, чуть больше. «Ну что, сам сдашься? Или мне тебя обездвиживать и надевать наручники? С чего бы мне сдаваться?» Я усмехнулся и ничего не ответил. Первый выстрел из пистолета я почти прозевал. Стреляли прямо из-за спины майора, прячась за ним. Сиреневый луч ударил мне в левое плечо. Я лишь немного смог уклониться, чтобы не схлопотать разряд прямо в грудь. Рука онемела до самых пальцев. «Ого! Это что-то новенькое!» «Стайнер!» — прокомментировал майор. «Онемение пройдет через час!» Я ожидал еще выстрела, но его пока не последовало. «Интересно!» Почему в данном случае энергия аквамарила на меня подействовала? Быть может, просто не в полную силу? Я постарался незаметно шевельнуть пальцами левой руки. Мне это удалось. Ага, значит, там, где для всех час, для меня лишь секунды. Демонстрировать свое открытие я не стал. Пусть враг остается в неведении. «Предлагаю всем вам сдаться», — сказал я, — «извиниться перед этими людьми, помочь с врачом и свалить нахрен. Не люблю я убивать». Товарищ майор отреагировал на это заливистым смехом. И тут же раздались выстрелы. На этот раз я был готов. Выставил правую ладонь вперед за мгновение до этого. Широкие, но не слишком резкие молнии сиреневого цвета словно замерли в воздухе и растаяли. Я почувствовал прилив сил. Все то же самое, что с разрядником в вагоне и кабелем в колонии. Я впитал энергию аквамарила. «Огонь!» — скомандовал майор. В меня полетели еще разряды, но ни один не достиг цели. Я нашел 5 полицейских за спиной майора и взял их под контроль. От каждого пальца руки протянулась тонкая ниточка и, достигнув головы цели, превратилась в сеточку разрядов, что окутали головы полицейских. Все 5 замерли, словно повисшие на веревочках марионетки. Я повел рукой, и полицейские отправились в купе и тихонько там уселись, сложив руки на колени. «Впечатляет», — произнес майор. Он все еще не боялся, и это меня настораживало. Сбоку и сзади мелькнула тень, и моя голова взорвалась болью. «Черт, там же были гражданские! Меня повело!» Но я удержался на ногах. Ко мне бросились сразу 2. Один схватил мою правую руку и, задрав вверх, силой придавил к стойке. Я получил коленом в живот, но успел напрячься, сгруппироваться и защититься свободной рукой. Блок вышел слабый, но силу удара погасил. Что, суки, не ожидали, что левая рука уже работает? Я попытался сосредоточить силу в левой ладони, но все еще не зажившая кожа плохо позволяла управлять силой. Пришлось просто сунуть кулак в морду подскочившему гражданскому. «Да какого хрена они-то зачем на меня лезут?» Голова того, что выхватил по лицу, откинулась назад, и в просвете между курткой и подбородком я заметил воротник формы. У меня пазл разом сложился. Вот что они искали в сумках. В вагоне большая часть гражданских — это переодетые полицейские. Куртки они вытащили из вещей пассажиров и надели, чтобы отвлечь мое внимание. «Черт!» В вагоне не меньше 20 человек. Все сюда собрались, гады. В узком проходе драться сложно, особенно если учесть, что я не боец. Но тому, что заломил мне руку, я умудрился пнуть по шарам. Замаскированный полицейский согнулся, но не отпустил мою руку. Бок обожгло сталью. Товарищ майор присоединился к веселью. Я почувствовал, как под курткой по боку потекла горячая струйка. «Ты мне нужен живой», — прорычал майор, — «иначе уже был бы мертв». «Не знаю», — сомнительное заявление, особенно его вторая часть. Я отбивался ногами, как мог. Брыкался и пинался, но это все блокировали. Попробовал воспользоваться даром, но что-то странное происходило с моими возможностями. Лишь слабые искры и легкое покалывание — вот и все, что мне удалось вызвать в прижатой к стойке ладони. Мой дар уже давно стабилен. Не зря я получил 6-й ранг, а может, и на 7-й перешел, не знаю, как расценивать мои способности, продемонстрированные в вагоне, где меня вез фон Кляйнин. Хотя это может быть всего лишь воздействие разрядника. На 7-й ранг так просто не пробиться. 100 монстров, как сказал мой дохлый наставник. А сейчас я словно снова стал второранговым магом. Дар меня не слушался. Или его блокировали. Все мои попытки в промежутках между защитой и нападением воспользоваться силой натыкались на какую-то слабость, будто мне не хватало немного, чтобы преодолеть какой-то барьер. «Что, прочувствовал блокировку дара на своей шкуре?» — усмехнувшись, сказал майор. «Пока Степа держит тебя за руку, ты слабак». Я глянул на скривившегося от очередного пропущенного удара полицейского и улыбнулся ему. Он улыбнулся в ответ и тут же получил удар головой в нос. Мне едва удалось до него дотянуться. Кровь хлынула на одежду из расквашенного носа и мгновенно залила подбородок Степана. «Держать, не отпускать!» — скомандовал майор. «Петя, обездвиж его!» Между плотно обступившими меня полицейскими просунулся ребристый ствол, и сиреневый луч впился мне в живот. Я зарычал, вбирая в себя его силу, и посмотрел в глаза майору. Этот взгляд — последнее, что он увидел в своей жизни. Мир покрылся сиреневой пеленой. Из моих глаз ударили лучи и разнесли голову майора на ошметки. Черный пепел разлетелся по купе, покрыв столик и откидные полки. Обезглавленный труп завалился назад и рухнул совсем рядом с женщиной, что по-прежнему прижимала к себе ребенка. Визг резанул мне по ушам, приводя в чувство. Я дернулся вперед и вцепился в запястье Степана зубами. Стиснул челюсти с такой силой, что аж мышцы на лице свело от напряжения. Вырвал кусок мяса и, кажется, перекусил вену. Черная кровь брызнула мне в лицо, залила глаза. Степан заверещал не хуже той женщины и отпустил мою руку. Я быстро встряхнул запястье. Рука затекла, но покалывание возникло мгновенно. Сунул кулак вперед в окровавленную рожу гребаного блокиратора, и разряд, что превратил косуру в фарш, вошел Степану точнёхонько в голову. Вспышка и черный пепел — это все, что осталось от полицейского. Я развернулся к нападающим лицом и тут же оказался подмятым под кем-то на полу. Меня атаковали сзади. На меня прыгнули с оттяжкой, ударив по ребрам. Что-то хрустнуло. Судя по боли в боку, мои ребра. На спину навалились двое или трое разом. Я не мог вывернуться. Мне заломили руку назад. Я шарахнул молнией наугад. Завоняло горелым мясом и испражнениями. Сбоку от меня рухнула половина тела с обугленным срезом, разделившим нападавшего от низа до верха. Снова заверещала женщина, но ее голос резко оборвался. Может, лишилась сознания, или кто-то из полицейских ее вырубил. Громко заплакал ребенок, потерявший контакт с матерью. Это придало мне сил и ярости. Я почувствовал, как через пальцы течет сила. Сиреневые молнии заметались по вагону, вырубая и обездвиживая полицейских, кого я мог точно опоздать. Гражданские орали от испуга, когда разряды пролетали совсем рядом с ними. шарахались в сторону, но не вставали, видимо, опасаясь, что я расценю это как агрессию. В целом они были правы. Меня несколько раз ударили по голове, но, слава богу, не лишили сознания. Всем, кто меня коснулся в этот момент, достался разряд. Я не сдерживался, и молния испепеляла нападавших в одно мгновение. Едва почувствовав, что давление на спину исчезло, я вскочил и тут же согнулся от боли. Кровотечение так и не прекратилось, а сломанные ребра добавили ощущений. Придерживаясь левой рукой за поручень, я смог распрямиться. Двое полицейских застыли у соседнего купе, не рискнув напасть. Я стоял в черно-красной грязи, в смеси пепла, крови, дерьма и мяса. Скользкий пол вибрировал, и жуткое желе тряслось у меня под ногами. Я оглядел вагон. Полицейские сделали шаг назад. Подняв руку, я взял их под контроль и усадил рядом с той пятеркой, что так и не двинулась за все время схватки. Проковыляв до того купе, я убедился, что теперь все семеро сидят смирно с энергетическими шапочками из разрядов на головах. Вернувшись в начало вагона, я пошел по проходу, держась за поручни, чтобы не поскользнуться. «Всем расстегнуть куртки!» — скомандовал я. Я должен был убедиться, что среди оставшихся нет полицейских. Не хотелось получить удар в спину. Народ послушно выполнил мой приказ. Я нашел еще двоих, что постарались подвернуть воротники и свои формы в надежде, что я не замечу. Заметил. Этих двоих я тоже взял под контроль и усадил в купе. «Есть кто-то еще из полиции? Признайтесь сами, просто сядете в купе рядом с товарищами, я не стану чинить репрессий». Все молчали. «Так, снимите этого человека», — я указал головой на висящего и порезанного мужчину. «Закутайте его во что-нибудь и приготовьте к транспортировке. Поднимите женщину и кто-нибудь займитесь ее ребенком». Ребенок все еще плакал, но уже тише. С мест сорвалось сразу несколько человек и бросились выполнять мои распоряжения. Через несколько минут все было готово. Я подошел к подконтрольным мне полицейским. Жаль, что я еще не умел хорошенько пользоваться этой своей фишкой. Заставь я их драться за меня, и все могло бы кончиться быстрее и не так плачевно для меня. В ботинке хлюпала кровь, а ребра дико болели. «Есть в поезде еще ваши?» — спросил я крайнего, в шапочке. «Только двое в локомотиве», — тут же ответила моя марионетка бесцветным голосом. «Контролируют машиниста». «Отлично. Пора было возвращаться. Наверняка Олеся меня уже заждалась». Я подошел к заблокированной двери и разрядом вынес замок. Дверца вагона тут же начала болтаться и дребезжать. «Последний вагон, что тут поделаешь? Качка и вибрации». Проследив за тем, что все гражданские перешли в другой вагон и перенесли тех, кто не мог идти, я захлопнул дверцу. Полицейские остались в вагоне. Я остановился в переходе на стороне предпоследнего вагона и расплавил молнией сначала пол, а затем и сцепку. Вагон медленно стал отставать от основного состава. В увеличившийся просвет стало заметать снег, поднятый поездом. Я собрался уже уходить, когда мимо проплыл узкий перрон с табличкой «Зеленоградская». Войдя в вагон, ставший теперь последним, я застал проводников за приведением в порядок вновь доставленных раненых. «Отлично, пусть занимаются. Кто-то же должен это сделать». «Вам нужна помощь», — утвердительно произнес проводник, с которым я говорил, когда шел наводить порядки. «Обойдусь», — отмахнулся я. Железнодорожник схватил меня за грудки и усадил на боковую полку. «Я раньше был санитаром. На подхвате в службе скорой помощи работал», — пробормотал он, расстегивая на мне куртку. «Рана поверхностная», — произнес он, осмотрев дыру в моем боку, откуда сочилась кровь. «Судя по цвету крови и обильности кровотечения, ничего серьезного не задето. Жить будете. Сейчас перевяжем». Он случайно надавил рукой мне на бок, и я скривился от боли. «Ага», — сказал проводник и принялся ощупывать ребра. «Возможны трещины в 8 и 9. Разрешите?» Он сунул руку за спину и стал ощупывать там, ориентируясь на мои гримасы. «И в 11 ребре. Да вам, батенька, прямая дорога в больницу. «Нет возможности», — отрезал я. «Сделайте, что сможете. В Новой Москве разберусь с остальным». «Раздевайтесь до пояса», — сказал бывший санитар. «Возможностей у нас мало, но что сможем, сделаем. И спасибо вам». «За что?» — удивился я. Проводник ничего не ответил, только развернулся и ушел за бинтами и антисептиком. Меня уже почти превратили в мумию, когда я услышал знакомый голос. Олеся вскрикнула и бросилась ко мне. Успела обнять меня, прежде чем я или врач успели ее остановить. Я чуть не задохнулся от приступа боли, но лишь слегка застонал. «Извини, извини!» — запричитала Олеся. «Ты как?» «В порядке». Железнодорожник только крякнул. «Ты опять полумертвый!» — возмутилась Олеся. «Как не найду тебя, ты при смерти!» — ругалась на меня девушка. Я наклонился и поцеловал ее, превозмогая боль в боку. Олеся замолчала. «Все готово!» — сказал бывший санитар и отступил на шаг. «Спасибо!» — поблагодарил его я. «Да особо не за что. Если станет хуже, обращайтесь. Я в этом вагоне. Можете забирать его». Последнюю фразу он адресовал Олесе. Девушка благодарно кивнула и помогла мне подняться. «Расскажешь, что здесь произошло?» «Да, но когда вернемся в купе? У нас есть еще одно дело». «Какое еще дело?» — возмутилась девушка. «Ты едва двигаешься». «Ничего, мне этого хватит. Идем в самое начало поезда. Нам к машинисту». Наш вагон оказался третьим после локомотива. Перед нами в составе стояло лишь два купейных вагона. Интересно, что сразу за тягачом ставили вагоны попроще, и лишь потом элитные. Наверное, это чем-то было обусловлено, но я не стал об этом размышлять. Мне предстояло ссадить с поезда еще двух зайцев. Переход в кабину машиниста оказался закрыт, и мне пришлось постучаться и подергать ручку. В двери напротив уровня головы оказалось небольшое круглое окошко. В него можно было разглядеть, что происходит в кабине, но из-за изгиба перегородки в локомотиве ничего видно не было. «Присядь», — быстро сказала Олеся. «Они увидят меня и откроют. Будут не готовы к нападению, тут ты их и повяжешь». План был логичным. Я попробовал присесть. Боль в ребрах заставила меня выпрямиться обратно, едва я начал сгибаться. «Нет уж, нафиг! Будем разбираться так!» Я не стал ждать, когда мне откроют. В окошке появились двое в полицейской форме. Значит, это и были те, кого я искал. Я приготовился, и едва образовалась узкая щель, взял обоих под контроль, а затем, не мудрствуя, открыл дверь наружу и заставил выйти на ходу. Надо сказать честно, я посмотрел, чтобы не было столбов и знаков. Оба шагнули за порог и покатились вдоль путей, упав в сугроб. Пока я закрывал дверь, мы подъехали к перрону с надписью «Софрина». Отлично. Куда полицейские хотели, туда и доехали. Практически все два дня пути я лежал, не вставая. Олеся снова взяла на себя роль сиделки, но кажется мне, что эта работа ей не слишком нравилась. Она, конечно, безропотно выполняла все мои капризы, количество которых у болеющего или страдающего от боли человека становится в разы больше, но радости от этого на ее лице не прибавлялось. Нет, она все так же смотрела на меня влюбленными глазами, но я видел, что девушка с удовольствием бы изобразила из себя сексуальную медсестричку из мужских фантазий со всеми их откровенными продолжениями, чем просто кормить и ухаживать за мной. Но сейчас из меня любовник был никакой, так что ей не обломилось, как, впрочем, и мне. Фантазия с принятием душа вдвоем в движущемся поезде откладывалась на другой раз. А я так рассчитывал на два дня отвязного секса, что даже немного расстроился. Но не так, как Олеся по прибытии на вокзал в Новой Москве. «Макар», — тихо сказала девушка, едва за окнами потянулся перрон. «Похоже, наш майор сумел передать моей бабке, что мы на этом поезде». Я рассказал ей все, что случилось в последнем вагоне, и что это товарищ майор шел по нашему следу. «Видимо, — продолжила девушка, — он отправил кого-то из своих людей еще с вокзала в Старой Москве и смог передать весточку». «Что случилось?» — — спросил я, с трудом приподнимаясь на локтях. «На перроне повсюду люди Мироновых».